Какое мне дело, если даже Жан-Деге вырвался из-под власти семьи и приступил свой моральный долг? Без сомнения, их можно винить в этом не меньше, чем его. Но мое сегодняшнее «я» говорило, что вся эта фантастическая ситуация — лишь продолжение моего отпуска. И как только она станет неуправляемой, а это рано или поздно случится, я просто брошу все и уйду. Единственное, что мне грозило, если вообще грозило, разоблачение могло произойти только вчера. Но и мать, и жена, и дочь, все трое были введены в обман. Какой бы самый грубый промах я теперь не допустил, его сочтут чудачеством или капризом по той простой причине, что я выше подозрений. Ни один шпион на службе государства не имел такой личины, не получал такой возможности проникать в души людей, если он этого хотел. А чего хочу я? Вчера вечером я хотел исцелять. Сегодня утром забавляться. Почему бы не сочетать и то, и другое? Я взглянул наверх на старомодный шнур от звонка и дернул его. Шарканье щетки в коридоре замолкло, за дверью послышались шаги, раздался негромкий стук, я крикнул «Антре!», и в дверях возникла та самая розовощекая горничная, что принесла мне накануне обед. «Господин граф, хорошо спали?» — спросила она. Я ответил, что превосходно, и попросил кофе. Затем поинтересовался, где все остальные, и узнал, что госпожа графиня больна, плохо себя чувствует, еще в постели, мадемуазель в церкви, господин Поль уже уехал на стекольную фабрику, Мария Ноэль встает, госпожа Жан и госпожа Поль в гостиной. Я поблагодарил ее, и она вышла. Я узнал из двухминутного разговора три вещи. Мой подарок матери ей не помог. Поль вел фамильное дело, стекольную фабрику. Черноволосая Рене была его женой. Я поднялся с постели, прошел в ванную и побрился. Кофе в гардеробную мне принес Гастон. Вместо формы шофера на нем была полосатая куртка камердинера. Я приветствовал его как старого друга. «Значит, сегодня дела неплохи», — сказал он, ставя поднос с кофе на стол. «В гостях хорошо, а дома лучше, да?» Он спросил меня, что я надену, и я ответил то, что он сам сочтет подходящим для утра. Ему это показалось забавным. «Не платье красит утро», — сказал он, — «а человек, который его надел. Сегодня господин граф сияет, как ясное солнышко». Я выразил тревогу по поводу здоровья матери. Он сделал гримасу. «Ну, вы же и сами знаете, господин граф», — сказал он, — «как это бывает. В старости чувствуешь себя одиноким. Тебе страшно, если у тебя нет тут». Он похлопал себя по груди крепкого стержня. «Физически госпожа графиня крепче всех нас в Сен-Жиле, и умом она тоже крепка, а вот духом ослабела». Он подошел к гардеробу, вынул коричневую куртку из твида и принялся ее чистить. Я пил кофе и смотрел на него. Я думал о том, что ждало бы меня сейчас, находись я в гостиничном номере в Туре или Блуа, а на месте Гастона стоял бы коридорный. С безразличной любезностью, присущей персоналу отелей, он осведомился бы, понравился ли мне город и думаю ли я приехать на следующий год, и забыл бы меня, как только получил бы чаевые. Швейцар снес бы вниз мой багаж, и бесхозные ключи заняли бы свое место в ячейке, а Гастон мой друг. Но, глядя на него, я чувствовал себя Иудой. Я надел поданную им куртку, и меня охватило странное чувство, будто на мне платье умершего человека, который некогда был мне очень близок. В дорожном костюме, который был на мне накануне, я этого не ощущал. Эта куртка имела свое лицо. От нее исходил, казалось, давно знакомый запах, резкий, но вовсе не неприятный. Было видно, что ей приходилось бывать в лесу и под дождем, лежать на траве и голой земле, жариться у костра.